Хорошо. Линь Дун мягко кивнул. Он, естественно, знал, что должен тщательно переработать ментальную энергию, которую поглотил. Однако, наиболее важным вопросом теперь было найти безопасное убежище. Новость о кончине Хуа Цзуна, вероятно, достигнет великого марионеточного города в ближайшее время. В то же время, культ жуткой марионетки будет искать месть и пошлет бесчисленных элитных практиков за мной. Глаза Линь Дуна мерцали. Он знал, что после убийства Хуа Цзуна он будет в трудном положении. Однако, теперь, когда он уже убил его, было слишком поздно сожалеть. Таким образом, он мог только планировать свой следующий ход. «Я для начала покину великий марионеточный город и, глубоко в горах, переработаю ментальную энергию Хуа Цзуна. Даже несмотря на то, что культ жуткой марионетки мощный, это будет непросто для Ни, чтобы найти меня в пределах этих обширных гор». Лицо Линь Дуна было торжественным. Он, вероятно, может сравниться с элитными практиками культа жуткой марионетки, находящимися в великом марионеточном городе. Однако, кого он действительно боялся, это отца Хуа Цзуна. Тот факт, что он был старейшиной культа жуткой марионетки, показывал, что он должен быть достаточно мощным. Теперь, когда Линь Дун убил его сына, этот парень будет использовать всю свою власть, чтобы найти его прирезать. «Давай для начала встретимся с огоньком». Отблеск мелькнул в глазах Линь Дуна, после чего он бросился вперед. Когда он ушел, он потратил много усилий, чтобы скрыть свои следы. Когда Линь Дун ушел, этот ужасно выглядящий район стал пугающе тихим. Колебания, которые были оставлены позади, заставили демонических зверей бояться приблизиться. Эта тишина продолжалась почти полчаса, после чего была нарушена быстрым звуком расщепляемого ветра. Затем, две фигуры появились и приземлились на упавшем дереве. Их взгляды прокатились по области, после чего остановились на ледяном трупе на земле. Сразу же их тела напряглись. Когда их тела напряглись, двое переглянулись. Оба могли видеть страх и трепет в глазах друг друга. Сразу же их фигуры мелькнули и приземлились рядом с Хуа Цзуном. Когда они смотрели на мстительное, но испуганное лицо, оба почувствовали холод в своих сердцах. Этот пацан действительно убил хранителя Хуа. Практик с орлиным носом сглотнул и глухо сказал: «Что мы должны делать?» Голос второго дрожал, когда он говорил. Хуа Цзун имел довольно солидную репутацию в культе жуткой марионетки, и, самое главное, его отец был старейшиной. Таким образом, они могли только представить, насколько разъяренным будет старейшина, когда эта новость достигнет его ушей. «Давай для начала вернем тело, тот мелкий ублюдок-покойник. Скоро он узнает страшные последствия, которые ждут его», — практик с орлиным носом тихо сказал. Затем он наклонился и взял труп Хуа Цзуна, после чего бросился в сторону великого марионеточного города. Смотря в его спину, второй также сглотнул. Этот старейшина культа жуткой марионетки имел печально известную репутацию. Таким образом, он уже мог почувствовать, насколько страшным будет его гнев. Как и сказал практик с орлиным носом, этот пацан, который убил Хуа Цзуна, несомненно, кончит намного хуже. Глава 256. Полный прорыв. В густом лесу Линь Дун был как леопард, так как листья под его ногами не дрогнули, когда он приземлился. Рык. Когда он приземлился, раздался рев тигра, и другая фигура быстро появилась между деревьями и остановилась рядом с Линь Дуном. Огонек. Увидев, что огонек невредим, Линь Дун вздохнул с облегчением. Однако он понимал, что сейчас не время для болтовни. Сразу же его фигура мелькнула, и он запрыгнул на спину тигра. Затем огонек выпустил глубокий рев, после чего взмахнул крыльями-молниями, и они молниеносно бросились вглубь гор. Что касается сегодняшнего вопроса, Линь Дун четко осознавал последствия. Таким образом, самой главной задачей было быстро найти безопасное убежище, чтобы переработать мощную, но немного хаотичную ментальную энергию в своем дворце Нивань. Что касается розыска, с которым он столкнется, будет лучше сначала подготовиться. Кроме того, этот горный хребет был очень широким, и независимо от того, насколько влиятелен культ жуткой марионетки, это будет непростым делом для них найти его в этой области. Кроме того, как только он восстановит свое лучшее состояние, почти наступит время, когда печать на древней скрижали ослабнет. В то же время множество людей хлынет к ней. Из-за подавляющего человеческого движения, даже такая мощная фракция, как культ жуткой марионетки, будет иметь трудности, определяя его местонахождение среди толпы. Поэтому Линь Дун сможет использовать эту возможность, чтобы проскользнуть в древнюю скрижаль. С этой мыслью Линь Дун начал успокаиваться. Для начала он воспользовался скоростью огонька, чтобы двигаться в северо-западном направлении в течение половины дня, после чего он постепенно замедлился, когда достиг центра в глубинах гор. Затем он медленно приземлился в крошечной долине. В этой горной долине был водопад. В том месте, где приземлялась вода, появлялся туман. Линь Дун ловко приземлился на валун, в несколько метров в высоту, находящийся в центре озера. Он чувствовал, что ментальная энергия в его дворце Нивань становится все более хаотичной. Следовательно, если он быстро не переработает ее, это может оказаться проблемой для него в будущем. «Огонек, маленький куница, защищайте меня!» Линь Дун поспешно приказал кунице и тигру, после чего сразу закрыл глаза. Его сознание быстро вошло во дворец Нивань. Сейчас его дворец Нивань был довольно хаотичным, и большие куски сероватой ментальной энергии проносились в нем. Если бы она не была покорена его четырьмя духовными символами судьбы, эта ментальная энергия вырвалась бы из дворца Нивань. «Эф-эф, как только ты вошла в мои владения, ты не имеешь права бросаться в истерику». Смотря на сероватую ментальную энергию, которая носилась в его дворце Нивань, Линь Дун холодно усмехнулся. Ранее у него не было времени, чтобы справиться с ней. Однако, теперь, когда он был свободен, это было простым делом для него, чтобы справиться с ней. С легким движением сознания, сверкающее свечение внезапно вырвалось из четырех духовных символов судьбы. Когда это свечение вспыхнуло, оно осветило куски сероватой ментальной энергии. БЗЗ-БЗЗ. Когда сероватая ментальная энергия была освещена, гудящий звук сразу же раздался. Затем следы сероватого остатка начали просачиваться изнутри, после чего они были уничтожены свечением из духовных символов судьбы. Несмотря на то, что ментальная энергия Хуа Цзуна была довольно грозной, она была также упрямой. Это, вероятно, связано с тем, что он поглотил ментальную энергию нескольких человек и не смог полностью переработать ее. Поэтому, если поглотить эту ментальную энергию, был большой шанс повредить корни совершенствования. С пробегающим мимо временем, следы сероватого остатка непрерывно просачивались. Цвет этой грозной ментальной энергии начал постепенно меняться. Темно-сероватый оттенок начал постепенно отступать, в то время как спокойный и праведный цвет занял его место. Духовные символы судьбы Линь Дуна были весьма эффективны при удалении примеси из ментальной энергии. Таким образом, примерно через 2 часа, ментальная энергия, плавающая внутри дворца Нивань, была тщательно очищена. Духовные символы судьбы, поглощение. Когда последний след сероватого остатка исчез, Линь Дун глубоко вздохнул с облегчением. Затем, с легким движением сознания, 4 духовных символа судьбы начали искажаться, после чего превратились в водовороты судьбы. После чего, следы всасывающей силы сразу возникли, непрерывно засасывая потоки ментальной энергии. Когда потоки ментальной энергии засасывались в водовороты судьбы, Линь Дун мог ясно чувствовать, что его ментальная энергия быстро росла. В этом случае, Линь Дун мог даже воспользоваться возможностью, чтобы развить свой 5-й духовный символ судьбы и прогрессировать, чтобы стать духовным мастером символов. Небо над долиной начало темнеть, а нежный лунный свет лился и освещал озеро. Сверкающее свечение появилось на поверхности озера. Это действительно было красивым зрелищем. Маленький куница парил над головой Линь Дуна, купаясь в лунном свете. В то же время, огонек был истинно верным охранником и стоял рядом с Линь Дуном, внимательно оглядывая окрестности. Никакое движение в этой области не могло избежать его взгляда. Фух, эта тишина длилась некоторое время, после чего Линь Дун начал открывать глаза и глубоко вздохнул. Духовные символы судьбы в его дворце Нивань уже автоматически поглощали очищенную ментальную энергию Хуа Цзуна. Что касается того, сможет ли он стать духовным мастером символов, после того, как закончит поглощение, все зависит от судьбы. Малыш, кажется, что ты получил большие выгоды на этот раз. Когда Линь Дун открыл глаза, маленький куница пролетел вперед и сказал, с широкой улыбкой. Очевидно, он мог чувствовать, что ментальная энергия Линь Дуна значительно выросла. Линь Дун мягко улыбнулся. С легким движением сознания рябь появилась на поверхности озера. Затем, гигантская ладонь воды сразу же вылетела и небрежно распылила гигантский валун возле озера. Похоже, по сравнению с прошлым, его ментальная энергия действительно возросла. Сейчас, можно было только представить, насколько мощным он станет, когда успешно станет духовным мастером символов. Если я правильно предполагаю, отец этого парня должен быть на продвинутой стадии создания ци», — сказал маленький куница. Линь Дун небрежно убрал эту гигантскую ладонь воды, после чего слегка кивнул головой. «Если он использует все свои методы, он может спокойно уйти, он практика начальной стадии создания ци. Однако он не мог с уверенностью сделать это, если смотреть на практика продвинутой стадии создания ци. В конце концов, даже если отличие в один уровень, разница между этими стадиями сродни огромному проливу. Кроме того, Линь Дун точно знал, что если он будет сражаться с практиком продвинутой стадии создания ци, он потерпит поражение. Фух, Линь Дун глубоко выдохнул, после чего его глаза стали немного ледяными. Взмахнув ладонью, два эликсира появились в его руках. Затем возникла сильная энергетическая ударная волна, которая вызвала рябь на озере. Этими двумя эликсирами были фрукт тысячи зверей, который Линь Дун украл у древней драконьей обезьяны, и звездный ян-фрукт, который он выиграл на аукционе. Сейчас он был на начальной стадии создания формы. Если он сможет успешно переработать фрукт тысячи зверей, он должен быть в состоянии прорваться к продвинутой стадии создания формы. Что еще более важно, этот фрукт тысячи зверей имел отличные свойства закалки тела. Поэтому Линь Дун мог воспользоваться этим и освоить нефритовое громовое тело. В то же время, его возможности выйдут на совершенно иной уровень. Сейчас Линь Дун не в состоянии соответствовать практику продвинутой стадии создания ци. Однако, как только он станет духовным мастером символов, достигнет продвинутой стадии создания формы и освоит нефритовое громовое тело, в дополнение к его другим уловкам, даже практик продвинутой стадии создания ци не будет представлять особой угрозы для него. Хе-хе, малыш, ты планируешь рискнуть? Увидев, что Линь Дун вытащил фрукт тысячи зверей, маленький куница невольно усмехнулся. Я не люблю привлекать неприятности. Однако, поскольку они приходят, не нужно винить меня за беспощадность. Линь Дун слегка улыбнулся. Несмотря на то, что он убежал довольно далеко, он чувствовал, что был помечен едва различимой меткой. Поэтому, не было бы мудро, в долгосрочной перспективе, чтобы просто избегать. Так как он не мог сбежать, он мог только быстро увеличить свою силу. Тогда, даже если отец Хуа Цзуна действительно придет, чтобы отомстить за сына, Линь Дун будет иметь возможность сражаться с ним, и ему больше не будет нужно бояться его. Фрукт тысячи зверей образованы сущности крови бесчисленных демонических зверей, и он очень дикий. Даже используя звездный ян-фрукт, чтобы смягчить его, это все равно будет слишком рискованно. «Ты уверен в своем решении?» – предупредил маленький куница. «Просто охраняй меня!» – Линь Дун улыбнулся. Недолго думая, он опустил голову и посмотрел на два эликсира, которые испускали пугающие вибрации энергии. Затем он сделал глубокий вдох, после чего непосредственно засунул два эликсира в рот. Бум! Когда два эликсира вошли в его рот, они быстро рассеялись, после чего огромная и пугающая волна энергии направилась в сторону каждой конечности Линь Дуна, как шторм. Бум-бум. Часть энергии покинула тело Линь Дуна и непосредственно вызвала гигантский столб воды в озере. Когда водяной туман покрыл горизонт, маленький куница посмотрел на Линь Дуна, чья кожа стала кроваво-красной, в то же время серьезное выражение промелькнуло в его глазах. Фрукт тысячи зверей должен быть потреблен мощным демоническим зверем, как древняя драконья обезьяна. Несмотря на то, что тело Линь Дуна было очень сильным, это было еще весьма рискованно для него, чтобы насильно переработать фрукт тысячи зверей. «Малыш, возвысишься ли ты как дракон, или падешь как змея, все зависит от тебя». Когда Линь Дун был в критическом моменте своей тренировки, на определенном расстоянии, внутри великого марионеточного города атмосфера стала напряженной. Когда люди смотрели на многочисленных элитных практиков культа жуткой марионетки, которые собрались вместе, многие не знали их точные намерения. Однако, все знали, что у кого-то наступило плохое время. В великой пустынной провинции оскорбить культ жуткой марионетки было очень глупым ходом. Глава 257. На перегонки со временем. Великий марионеточный город, отделение культа жуткой марионетки. Внутри просторного зала многие фигуры были рассредоточены, в то время как темная и напряженная атмосфера скрытно установилась, отягощая сердца большинства людей. Фактически, большинство из них бессознательно подавляли дыхание. В просторном зале собрался почти каждый элитный практик этого отдела культа жуткой марионетки. Однако, сейчас, большинство из них опустили головы, поскольку не осмеливались смотреть вперед. В том месте, старик, одетый в серую одежду, молча сидел. Несмотря на то, что не было никаких эмоций на его старом и морщинистом лице, каждый мог ощутить маниакальное убийственное намерение, скрывающееся за бесстрастным лицом. В центре большого зала две фигуры стояли в трепете, опустив головы вниз. Эти двое были теми, кто сопровождал Хуа Цзуна в охоте за Линь Дуном. Сейчас оба непрерывно дрожали, так как они очевидно боялись. Следовательно, из-за того, что вы оба попались на отвлекающий трюк, вы оставили моего Цзуньера в опасности. Услышав дрожащие слова этих двоих, старик небрежно открыл свой рот. Его голос звучал очень грубо и холодно. Просто услышав его тон, было достаточно, чтобы заставить сердце заледенеть. Старейшина Хуа, в то время мы думали, что хранитель Хуа будет в состоянии справиться с мальчишкой. Обнаружив гнев в голосе старика, практик с орлиным носом поспешно объяснил. Бах! Однако, прежде чем он успел договорить, порочная Юань сила вырвалась вперед и яростно ударила в его тело, заставляя его отлететь, после чего он ударился о столб. Он сразу же изверг свежую кровь. Бесполезные ублюдки! Так много людей пошло за одним сопляком, но вы понесли столько жертв. Какой смысл держать всех вас? Голос старика был ледяным, а его взгляд напоминал дьявола. Ваши подчиненные подвели вас. Практик с орлиным носом выплюнул свежую кровь. Он не осмеливался больше возражать, и поспешно ответил, а его лицо побледнело. Старейшина Хуа, хотя распорядитель Ли потерпел неудачу в своих обязанностях, сейчас не время заниматься этим вопросом. Самое главное сейчас, это захватить этого ублюдка и отомстить за хранителя Хуа. Мужчина средних лет, который имел некоторый статус, сразу заговорил. Этот мелкий ублюдок довольно хитер. Должно быть, он спрятался в глубине гор. Будет нелегко найти его. Другой мужчина средних лет вздохнул и сказал. Отправьте розыск. Ли Гоу, я хочу, чтобы ты изобразил лицо этого мелкого ублюдка и распространил по всей великой пустынной провинции. Я хочу убедиться, что у него не будет места, чтобы спрятаться во всей великой пустынной провинции. Стоя впереди, старик в серой одежде холодно сказал. Да. Услышав его слова, практик с орлиным носом поспешно согласился с почтением. Основываясь на влиянии, которое их культ жуткой марионетки имел в великой пустынной провинции, если они пошлют розыск, их цели придется трудно. Распорядитель Чень, сопроводи меня к тому месту, где был убит Цзуньер. Если этот мелкий ублюдок думает, что может легко уйти от меня, он просто слишком наивен. Когда я его захвачу, я заставлю его понять, что жизнь может быть хуже смерти. Старик в серой одежде торжественно встал, после чего вышел из большого зала. Другие практики продвинутой стадии создания формы, которые сопровождали Хуа Цзуна, поспешно последовали. Смотря на угрожающего старика в серой одежде, который был переполнен порочным убийственным намерением, все молча сглотнули. Сейчас все знали, что этот старик, который был когда-то печально известным во всей великой пустынной провинции, собирался снова дать волю своей холодной и порочной стороне. Действия культа жуткой марионетки, расположенного в великом марионеточном городе, были столь значительными, что естественно не могли укрыться от внимания других крупных фракций. Особенно, когда они обнаружили, что старейшина Хуагу, который всегда совершенствовался в штаб-квартире культа жуткой марионетки, прибыл в великий марионеточный город. Это вызвало некоторую суматоху. Некоторые фракции даже выслали разведчиков, чтобы раскрыть причину волнений в культе жуткой марионетки. Отделение Великой Дьявольской секты было расположено на юго-западе Великого Марионеточного города. Сейчас, на вершине башни, красивая фигура опиралась на столб, а ее соблазнительные глаза смотрели в сторону культа жуткой марионетки. «Мисс, мы обнаружили причину волнения в культе жуткой марионетки. Это потому, что Хуа Цзун был убит. За этой завораживающей красавицей, которая была одета в черное платье, вдруг появилась фигура, после чего он почтительно сказал. Ох, услышав эти слова, красавица слегка приподняла брови, после чего склонила голову. Она была человеком, который столкнулся с Линь Дуном на аукционе, Му Цань Цань. Неудивительно, что старик Хуагу прибыл в великий марионеточный город. Оказывается, его сын был убит. Му Цань Цань вдруг криво улыбнулась. Несмотря на то, что великая дьявольская секта и культ жуткой марионетки, казалось, имел теплые отношения на поверхности, они сталкивались несколько раз в темноте. Теперь, когда те понесли крупные потери, она, естественно, с удовольствием наслаждалась шоу. Кто убил Хуа Цзуна? По моим данным, тот парень стал духовным мастером символов. Кроме того, при поддержке символьной марионетки и защиты таинственной земляной брони, даже практик продвинутой стадии создания формы не сможет убить его. Му Цаньцань стрельнула своими красивыми глазами, после чего с улыбкой спросила. Его зовут Линь Дун. У него был небольшой конфликт с Хуа Цзуном на аукционе. После чего, когда Линь Дун пошел в башню тысячи сокровищ, чтобы улучшить свое духовное сокровище, он был обнаружен Хуа Цзуном. Похоже, Хуа Цзун пытался силой купить его духовное сокровище, и, в конце концов, они разошлись недовольными. Линь Дун, это на самом деле он? Услышав эти слова, Му Цаньцань мгновенно опешила, и оттенок шока промелькнул в ее красивых глазах. Очевидно, она не ожидала, что Линь Дун на самом деле убьет Хуа Цзуна. Сила Линь Дуна поистине удивительна. Похоже, он хорошо скрывался. Однако, теперь, когда он привлек Хуа Гу, это, вероятно, будет сложным вопросом. Му Цаньцань немного скорбела, когда говорила. Репутация Хуа Гу была хорошо известна во всей Великой Пустынной провинции. Поскольку Хуа Гу лично взял на себя ответственность в этот раз, Линь Дун, вероятно, встретит свой конец. Что касается последнего, она думала о том, чтобы попросить его присоединиться к ним. Однако, теперь, она могла только отказаться от этой идеи. Продолжай внимательно следить за ними. Если будут какие-либо новости, доложи мне сразу. Да. Услышав команду Му Цаньцань, эта фигура поспешно ответила. Затем, фигура поспешно мелькнула, и быстро вышла из башни. Глаза Му Цаньцань соблазнительно блеснули, когда она посмотрела за город. Спустя несколько мгновений, они тихо вздохнула и пробормотала. Какая жалость. Когда этот старик Хуа Гу делает свой ход, даже тела не остается. Линь Дун находится в большой беде. В то время как весь великий марионеточный город был немного подогрет действиями культа жуткой марионетки, вдалеке, горная долина была совершенно спокойной. Маленький куница парил в воздухе, а его глаза серьезно смотрели на Линь Дуна, который сидел в центре озера. Сейчас, кожа последнего была полностью кроваво-красной. На самом деле, капли свежей крови просачивались сквозь поры, и окрашивали валун под ним в кроваво-красный цвет. Как и сказал маленький куница, энергия фрукта тысячи зверей была очень дикой. Несмотря на то, что она была смягчена звездным ян-фруктом, эта энергия все еще была слишком большой для большинства обычных людей. Если бы Линь Дун не освоил бронзовое громовое тело и трансформацию дьявольской обезьяны, его тело, вероятно, разорвалось бы на куски дикой энергии фрукта тысячи зверей. Огонек патрулировал возле валунов. Сейчас он мог чувствовать, что Линь Дун был в нестабильном состоянии. Нотка тревоги содержалась в глазах тигра. Однако, чтобы не мешать Линь Дуну, он решил подавить свой голос. Под пристальным вниманием маленького куницы и огонька, тело Линь Дуна становилось все более красным, в то время как следы свежей крови на его теле стали превращаться в кокон крови. Сейчас, его внешний вид казался весьма тревожным. Этот парень слишком беспокойный. Маленький куница нахмурился. Он чувствовал, что текущее состояние Линь Дун не было идеальным. Сейчас, должно быть, революционное преобразование происходит в его теле. Если Линь Дун сможет выдержать это преобразование, его сила вырастет. Однако, если он не сможет это сделать, его тело будет уничтожено на куски. Время незаметно проходило мимо. В мгновение ока прошла половина дня. В то же время, дыхание Линь Дуна становилось все более слабым. Даже частота его сердцебиения значительно замедлилась. Треск. Это почти безжизненное состояние длилось в течение часа, после чего очень мягкий звук раздался. Затем, трещины начали появляться на коконе крови, после чего куски стали отпадать. Когда куски крови отваливались, бронзово-зеленая кожа Линь Дуна медленно раскрывалась. Однако, сейчас, казалось, оттенок теплого нефрита был смешан с бронзово-зеленым цветом. Бронзовое громовое тело эволюционирует. Увидев частички нефрита, глаза маленького куницы заблестели. Сразу же его взгляд стал очень серьезным. Это был самый критический момент для Линь Дуна. Если он сможет успешно развить нефритовое громовое тело, то Линь Дун сможет полностью поглотить тираническую энергию фрукта тысячи зверей. Рык. Огонек также знал о текущем затруднительном положении Линь Дуна. Сразу же он выпустил глубокий рык, после чего он замахал своими крыльями-молниями и полетел в небо. Затем, он величественно обследовал окружение, действуя, как самый верный телохранитель Линь Дуна. В то время как Линь Дун играл на перегонки со временем, чтобы эволюционировать свое нефритовое громовое тело в далекой горной цепи. Старик в серой одежде холодно исследовал участок земли, где произошло очень массивное сражение. Колебания отметки символьной марионетки. Глаза старика вдруг остановились, после чего он вдруг яростно поднял голову. Затем он посмотрел на далекий горный хребет, и ядовитая улыбка появилась на его морщинистом лице. «Мелкий ублюдок, ты не уйдешь от меня». Глава 258. Пойман. Было сверкающее свечение на спокойной поверхности озера. На вершине валуна в середине озера сидела фигура, напоминающая статую. Она не двигалась ни на дюйм, а температура тела упала до точки замерзания. В то же время его дыхание слало очень слабым. Однако, маленький куница, который сейчас парил в воздухе, знал, что это был критический момент для прорыва Линь-Дуна. Если он сможет заменить бронзово-зеленый оттенок кожи на теплое нефритовое свечение, то Линь-Дун успешно освоит нефритовое громовое тело. В то же время его сила, несомненно, вырастет. Хаймэм, в центре этого безмятежного озера, маленький куница постоянно пристально следил за Линь-Дуном. Однако, вдруг его выражение застыло, после чего он быстро повернул голову и посмотрел в сторону на расстоянии. Разительные изменения произошли в его глазах, когда он почувствовал очень мощную ауру, которая стремительно приближалась с того направления. Эта аура не кажется дружелюбной. Глаза маленького куницы мерцали, после чего его выражение стало серьезным, когда он ясно понял, насколько велика эта аура. Судя по текущей ситуации, кажется, что человек направляется к ним. Они действительно способные. Они на самом деле смогли выследить нас так быстро. В то время как выражение маленького куницы изменялось, огонек, который парил в воздухе, также обнаружил мощную ауру, которая направлялась к ним. Сразу же он испустил рев, после чего искры молнии появились и начали кружиться вокруг его тела. Вжух! Под пристальным вниманием тигра и куницы, яркая вспышка быстро появилась из-за горизонта и превратилась в старика в серой одежде, который стоял на большом костяном копье. Лицо этого старика было мрачным, а его глаза смотрели прямо на озеро в долине. Затем раздались его слова, наполненные плотным убийственным намерением. «Мелкий ублюдок, после того, как ты убил моего сына, ты думал, что сможешь сбежать, неужели?» Почувствовав плотное убийственное намерение, содержащееся в тоне старика, сердце маленького куницы затонуло. Он не ожидал, что этот старик сможет выследить их так быстро. Кроме того, прямо сейчас Линь-Дун был в самом критическом моменте своей тренировки, и он не должен быть побеспокоен. Рык. В то время как глаза маленького куницы блестели, огонек свирепо прорычал на человека, который мешает тренировке Линь-Дуна. Когда он открыл свой рот, возник шар молнии и яростно полетел в сторону старика, который парил на костяном копье. Этот старик в серой одежде парил на гигантском костяном копье. Его старое и морщинистое лицо холодно смотрело на фигуру, которая сидела в центре озера. Что касается атаки огонька, до того, как она достигла его тела, она была уже отбита невидимым щитом. Похоже, этот мелкий ублюдок в критическом моменте своего совершенствования. «Ну, это сэкономит мне некоторые усилия. Позволь для начала взять тебя в плен и отрубить все твои конечности, после чего я продемонстрирую твое тело в великом марионеточном городе в течение 10 дней». Взгляд старика в сером был резким и ядовитым. Он сразу же обнаружил, что Линь-Дун в настоящее время не в состоянии принять ответные меры. Поэтому он тут же усмехнулся, после чего вытянул руки и превратил сероватую ментальную энергию в гигантскую руку и тут же удалил в сторону Линь-Дуна. ПФФ. Увидев, что старик в сером сделал свой ход, глаза маленького куницы стали ледяными, после чего он холодно фыркнул. Сразу же он начал махать когтями, после чего волны темно-фиолетового света полетели вперед и прикрепились к гигантской руке ментальной энергии. Затем пугающий разъедающий эффект мгновенно превратил гигантскую руку в ничто. Ох, ход маленького куницы, очевидно, значительно превысил ожидания старика в сером, и тот сразу воскликнул в шоке. Его глаза бездушно посмотрели на маленького куницу, и зрачки вдруг сузились. Ох, это на самом деле демоническая душа. Хех, судя по твоим способностям, ты должен был быть очень мощным, когда имел физическое тело. К сожалению, сейчас ты ничто передо мной. Проваливай. Крикнув, сероватый воздушный поток мгновенно вырвался из мантии старика. Этот воздушный поток был очень холодным и порочным. Проносясь в воздухе, он тут же яростно рванул в сторону маленького куницы, как буран. Столкнувшись с атакой старика в сером, маленький куница поспешно взмахнул когтями. Затем темно-фиолетовые кольца сразу появились и превратились в светящиеся ореолы, защищающие его тело. Бах-бах-бах! Сероватый поток воздуха сильно столкнулся с темно-фиолетовыми светящимися ореолами вокруг тела маленького куницы, после чего раздался поразительный шум. В то же время тело маленького куницы было отброшено назад. По-видимому, исходя из его текущей силы, он не мог соответствовать Хуагу, который был на продвинутой стадии создания ци. Рык. В то время как маленький куница непрерывно оттеснялся Хуагу, огонек выпустил разъяренный рев. Свет молнии вздымался вокруг его тела, после чего он взмахнул крыльями молниями и рванул в сторону Хуагу. «Проваливай!» Выражение Хуагу было ядовитым. Затем сероватое костяное копье под его ногами, как бейсбольная бита, полетело вперед и яростно ударило огонька с огромной силой. Рык. Будучи атакованным костяным копьем, тело огонька сразу было отброшено, и он испустил серию страдальческих криков. Затем его массивное тело сильно ударилось о каменный валун, уничтожив его. Хотя он перенес тяжелый удар, глаза огонька стали более кроваво-красными. Молния сверкала, в то время как каждый волосок на его теле встал. Затем он еще раз бесстрашно бросился к Хуагу. Бум, бум. Однако, основываясь на текущей силе огонька, он, естественно, не мог соответствовать Хуагу. Таким образом, каждый раз, когда он бросался вперед, конечный результат оставался тем же, и он по-прежнему бы холодно избит Хуагу. Прямо сейчас он выглядел очень ужасно. Сукин сын. Увидев, как Хуагу мучает огонька, интенсивный гнев неосознанно появился в глазах маленького куницы. Сразу же он сделал глубокий вдох, после чего яростно тыкнул своими когтями. Затем он открыл свой рот и выплюнул большое количество темно-фиолетовых лучей. Когда эти темно-фиолетовые лучи появились, они быстро собрались и превратились в пылающее темно-фиолетовое закрученное лезвие. Это закрученное лезвие было наполнено мощной аурой, которая не может быть описана словами. Похоже, оно было достаточно сильно, чтобы разорвать небеса. Разрывающее небеса волшебное колесо. Когда это пылающее темно-фиолетовое закрученное лезвие появилось, глаза маленького куницы слегка потускнели. Затем он указал когтями на Хуагу, который парил в воздухе. Сразу же пылающее лезвие задрожало и быстро исчезло в следующий момент. Однако, в тот момент, когда пылающее лезвие исчезло, Хуагу, который парил в воздухе, начал испытывать трепет в сердце. Его многочисленный боевой опыт жизни и смерти был очень полезен. Немедленно он сжал руку, и гигантское костяное копье сразу появилось в его руке. Затем мощная юань сила хлынула, как приливная волна. Мгновенно тени костей заполнили горизонт, после чего превратились в костяную стену, которая защищала все тело Хуагу. Небесная костяная стена. Плотные тени костей, настоящие или поддельные, окружили тело Хуагу. Было похоже, что все небо заполнилось тенями белых костей. Ляск-ляск-ляск. В тот момент, когда эти тени костей сформировались, темно-фиолетовое свечение внезапно появилось из ниоткуда, после чего мгновенно разорвало бесчисленные тени костей. Несмотря на то, что оборонительные способности теней и костей были достаточно мощными, казалось, что пылающее темно-фиолетовое лезвие было самым острым в мире предметом, так как непосредственно разрывало стены костей. Вжух! В мгновение ока, тени костей, которые заполнили горизонт, были уничтожены. Смотря на темно-фиолетовое свечение, которое быстро приближалось, оттенок шока промелькнул на лице Хуагу. Сразу же юань сила внутри его тела вырвалась вперед, и свечение на его костяном копье стало ярче. Наконец, с пугающей силой, он направил его против пылающего темно-фиолетового закрученного лезвия. Клинк. Четкое эхо пронеслось в воздухе. Затем, в следующий момент, очень грозная энергия ударной волны вспыхнула в воздухе. Бум! Десятки водяных столбов изверглись из озера и выстрелили к небу, после чего рухнули вниз. Это было великолепное зрелище. Какая жалость! Маленький куница смотрел на Хуагу, который был вынужден отступить на несколько десятков шагов, и тихо вздохнул. На пике своей силы, если бы он выполнил эту атаку, весь горный массив был бы разделен на части. Однако, сейчас он не мог даже прикончить эту старую черепаху на стадии создания ци. Когда маленький куница вздыхал, Хуагу, который парил в воздухе, был полностью шокирован. Он опустил голову, чтобы глянуть на тигра, после чего посмотрел на маленького куницу с очень серьезным выражением. С прошлой атакой, Если бы он среагировал чуть медленнее, он бы умер. Похоже, этот ублюдочный демонический дух был довольно способным. Судя по тому, что ты был мертв некоторое время, вероятно, ты не можешь выполнить такую мощную атаку последовательно. Хуагу смотрел в глаза маленького куницы, которые померкли, после чего зловещая усмешка появилась на его морщинистом лице. Глаза маленького куницы мерцали. Его прошлой атаки было достаточно, чтобы убить практика продвинутой стадии создания ЦИ. Однако, плата, которую понесло его тело, была очень тяжелой. Таким образом, в течение некоторого времени он на самом деле не сможет использовать ее снова. «Если это так, то я убью тебя первым». Хуагу злобно рассмеялся. Его рука крепко сжала костяное копье, а его лицо выглядело как у дьявола. Затем он топнул ногой, и его фигура сразу бросилась вперед. Костяное копье испускало пугающий холод, после чего грозный ураган образовался на кончике копья. В конечном счете, оно молниеносно полетело в сторону маленького куницы, который располагался ниже. Основываясь на силе атаки, Хуагу явно настороженно относился к маленькому кунице. Увидев, что он был мишенью Хуагу, выражение маленького куницы изменилось. Он отчаянно замахал когтями, и темно-фиолетовые лучи света быстро собрались перед ним и превратились в темно-фиолетовый щит. Бах! В тот момент, когда щит сформировался, костяное копье прибыло, и ураганная сила пронеслась вперед. Светящийся щит сразу же взорвался. Когда щит взорвался, тело маленького куницы подверглось воздействию костяного копья. Рык! Хотя огонек был тяжело ранен, когда он увидел, что маленький куница был в опасности, он сразу же испустил разъяренный рев. Затем он замахал своими крыльями-молниями и бросился помочь. «Проклятие, я все еще не отомстил». В этот момент маленький куница казался несколько беспомощным. Однако, судя по холодному блеску, мерцающему в его глазах, он еще не сдался. Когда он собирался сделать свой последний ход, извержение внезапно возникло в озере, после чего бесчисленные колонны воды выстрелили в небо. Дин. Когда эти колонны воды выстрелили в небо, сверкающее золотое сияние, которое было таким ярким, как солнечный свет, вспыхнуло. Затем оно пролетело вперед со скоростью, которая была едва различима невооруженным глазом, и непосредственно появилось перед маленьким куницей, и сильно столкнулось с костяным копьем. Увидев, что древняя алебарда пронеслась мимо, маленький куница глубоко вздохнул с облегчением. Его глаза посмотрели в сторону, и он увидел очень мощную энергию ударной волны, возникшую из нефритовой фигуры. Малыш наконец преуспел. Глава 259. Парируя практика продвинутой стадии создания ЦИ. Клинк. Ясный и четкий звук вспыхнул в небе, после чего очень грозная ударная волна пронеслась вперед. В эпицентре столкновения, древние алебарды и костяное копье испустили золотое и сероватое свечение, в то время как ужасающая энергия ударной волны вышла. Даже окружающий воздух был насильно разогнан. Бум! Воздушные волны пронеслись, после чего древние алебарды и костяное копье были отброшены назад. Так как маленький куница был слишком близко к месту столкновения, его тело сразу сдулось ударом. Мгновенно рука появилась за его спиной и стабилизировала его тело. «Малыш, если бы ты был на секунду позже, я бы снова рисковал своей жизнью». Фигура маленького куницы стала слегка иллюзорной из-за этих воздушных волн. Затем он наклонил голову и посмотрел на фигуру позади, после чего вздохнул с облегчением и сказал. Позади маленького куницы фигура парила на тени клинка. Эта фигура была прямой, как палка, в то время как грозная и властная аура исходила из его тела. Естественно, этой фигурой был Линдун, который только что закончил свое совершенствование. Сейчас бронзово-зеленый оттенок на его коже полностью испарился. Вместо этого было теплое нефритовое свечение, которое заставляло кожу казаться плотным и полупрозрачным металлом. Это была вторая стадия громового тела Великого Солнца, нефритовое громовое тело. Похоже, на этот раз, с помощью фрукта Тысячи Зверя, Линдун смог продвинуться с бронзового громового тела к нефритовому громовому телу. В результате, его боевые способности поднялись на совершенно иной уровень. Кроме того, колебание юань силы, которая исходила из тела Линдуна, была в несколько раз сильнее, чем раньше. По-видимому, его развитие достигло продвинутой стадии создания формы. После завершения совершенствования, Линдун претерпел революционные изменения. Ноги Линдуна стояли на тени клинка, в то время как теплое нефритовое свечение мерцало на его теле. Его глаза холодно смотрели на Хуагу, который был на расстоянии, после чего он посмотрел на Огонька, который был покрыт травмами. Сразу же ярость промелькнула в его глазах. «Я не ожидал, что такой мелкий ублюдок, как ты, сможет на самом деле совершить прорыв в такой критический момент». Ядовитые глаза Хуагу были как острые ножи, когда он прошелся взглядом по телу Линь-Дуна и холодно сказал. Хотя он говорил невозмутимо, маленький шторм бушевал в сердце Хуагу. В предыдущем коротком обмене он чувствовал огромную силу Линь-Дуна. Его сила намного превосходила обычного практика стадии создания формы. Похоже, причина, почему этот парень смог убить Хуа Цзуна, потому, что он был довольно способным. «Старый пердун, твой сын пытался украсть мою алебарду. Он заслужил того, что получил», — холодно сказал Линь-Дун. «Даже если бы мой сын убил тебя, он все равно был бы праведником. Одного этого достаточно, чтобы убить тебя». Хуагу был очень мощным и властным. По его мнению, даже если Хуа Цзун хотел украсть алебарду Линь-Дуна, то даже если бы он убил Линь-Дуна, это было бы оправдано. Действительно, молодая собака похожа на папашу собаку. Услышав слова Хуагу, Линь-Дун был разъярен. «Мелкий ублюдок, ругайся сколько хочешь сейчас. Позже, когда я захвачу тебя, ты будешь думать, что смерть – это роскошь». Старое морщинистое лицо Хуагу было крайне отвратительным, когда он смотрел на Линь-Дуна. Он не стал больше говорил, так как не было никакого способа, чтобы он простил убийцу своего сына. Поэтому, существует только один возможный исход. Необходимо захватить и мучить Линь-Дуна, чтобы отомстить за смерть Хуа Цзуна. Костяное копье духовного разрушения. Хуагу действительно был порочным. Сразу же грозная юань сила хлынула, после чего ледяное сероватое свечение вспыхнуло на костяном копье. Затем, сероватое свечение собралось впереди, после чего костяное копье яростно рвануло в сторону Линь-Дуна с силой, которой достаточно, чтобы мгновенно уничтожить элитного практика продвинутой стадии создания формы. Увидев, что Хуагу мгновенно атаковал, серьезное выражение промелькнуло на лице Линь-Дуна. Продвинутая стадия создания Ци была на целую стадию выше его развития. Несмотря на то, что он обладал многими уловками, он не осмеливался быть небрежным. Трансформация дьявольской обезьяны. Глубокий рев прозвучал изо рта Линь-Дуна, после чего его тело быстро увеличилось несколько раз. Сейчас он выглядел как гигантская нефритовая статуя. Золотое свечение мерцало на лбу Линь-Дуном. Слабо виднелся золотой драконий рог, который был похож на рог древней драконьей обезьяны. Он на самом деле в состоянии использовать родословную древней драконьей обезьяны до такой степени. Увидев золотой рог на лбу Линь-Дуна, оттенок шока промелькнул в глазах маленького куницы. Техника небесной чешуйчатой алебарды, чешуйчатый питон. Тело Линь-Дуна выросло в несколько раз, в то время как величественная сила, которая могла вырвать с корнем горы, хлынула из его тела, как приливная волна. Его ладонь крепко сжала древнюю алебарду, которая также выросла в несколько раз. Затем, сверкающее золотое свечение хлынуло, после чего превратилось в тень гигантского питона и столкнулось с костяным копьем, с пугающей силой. Бум! Громкий и оглушительный шум вспыхнул в воздухе, после чего гигантские колонны воды еще раз изверглись из озера. Когда ударная волна юань силы пронеслась вперед, Линь-Дун поспешно отступил на несколько шагов в воздухе, после чего сумел стабилизировать себя. Затем, когда он посмотрел на Хуагу, который также был вынужден отступить, он невольно расхохотался. Сейчас, основываясь на текущей силе, в дополнение к трансформации дьявольской обезьяны и нефритового громового тела, он был в состоянии соответствовать практику продвинутой стадии создания Ци. «Ха-ха, старый пердун, ты не имеешь квалификации, чтобы убить меня». Линь-Дун от души рассмеялся, после чего сжал ладонь. Затем, большая и сверкающая золотая платформа мгновенно сформировалась над его головой. Сразу же он протянул руку, и его пальцы глубоко проникли в золотую платформу. Одной рукой он держал алебарду, а другой схватил золотую платформу. В то же время, когда золотое сияние исходило, он был похож на бога войны, наполненный очень грозной и угрожающей аурой. Вжух! С мерцающим золотым сиянием, Линь-Дун бросился вперед. Грозные тени сформировались из его алебарды, в то время как властная сила ветра сопровождала его золотую платформу, после чего он молниеносно швырнул их в сторону Хуагу. Ляск-ляск-ляск! Столкнувшись с маниакальной атакой Линь-Дуна, лицо Хуагу слегка позеленело. Он сразу же выпустил каждый бит грозной юань силы, которая была доступна только практикам продвинутой стадии создания Ци. Затем, Костяное копье в его руках наполнилось мрачным и леденящим холодом, после чего яростно столкнулась с тенями алебарды и золотой платформой. Их битва была крайне напряженной. Две фигуры мелькали в воздухе, и каждый раз, когда они сталкивались, ужасающая серия ударных волн вспыхивала и вызывала рябь на озере. Все в радиусе 100 метров было полностью разрушено ими. С нефритовым громовым телом и трансформацией дьявольской обезьяны, вместе с его обостренным восприятием ментальной энергии, этот малыш стал невероятно мощным. Он даже может соответствовать практику продвинутой стадии создания ЦИ. Смотря на этот интенсивный бой, шок промелькнул в глазах маленького куницы. В конце концов, уровни развития Линдуна и Хуагу отличались на целую стадию. Однако, существует ограничение по времени для трансформации дьявольской обезьяны и нефритового громового тела. Когда придет время, Линдун, вероятно, проиграет Хуагу. Глаза маленького куницы мерцали. Он остро чувствовал слабости Линдуна. Несмотря на то, что Линдун был очень мощным, он не мог поддерживать это долгое время. Поэтому, если этот бой затянется, его преимущество постепенно уменьшится. «Мелкий ублюдок, как только твои усиливающие боевые искусства закончатся, я заставлю тебя молить о смерти». Конечно, в отношении этой слабости, не только маленький куница знал о ней, но и нынешний противник, Хуагу, также знал об этом. В конце концов, во всем мире не было никаких усиливающих боевых искусств, которые не имели ограничения по времени. Поэтому, размахивая костяным копьем и защищаясь от грозных атак Линдуна, ядовитая улыбка появилась на его губах, когда он усмехнулся. «Я боюсь, что ты не будешь иметь возможность». Услышав эти слова, Линдун улыбнулся, после чего его глаза стали ледяными. Затем он яростно бросил золотую платформу в своих руках в сторону Хуагу. Бах! Старое морщинистое лицо Хуагу было ледяным. Его копье превратилось в сероватую тень и бросилось вперед, проникая сквозь золотую платформу. С толчком юань силы, оно сразу развеяло золотую платформу. Когда его золотая платформа развеялась, Линдун быстро отступил. Когда он отступил назад, он сжал ладонь, и молитвенный коврик духовного накопления появился. Сразу же очень грозная юань сила и ментальная энергия хлынули внутрь него. Вжух! Когда два этих мощных источника энергии хлынули в молитвенный коврик, золотое свечение сразу появилось на нем, после чего очень богатая и мощная энергия юань сущности возникла. Техника небесной чешуйчатой алебарды, небесный дракон. Лицо Линдуна было серьезным. Когда он взмахнул древней алебардой, сверкающее золотое свечение хлынуло, в то время как шар энергии юань сущности появился на кончике алебарды. Рык. Золотое свечение заполнило горизонт, после чего гигантский золотой дракон сформировался из него. Легкое, однако, необычное давление сразу пронеслось вперед, в результате чего юань силу в теле Хуагу казалось немного недостаточной. Этот мелкий ублюдок на самом деле знает такие мощные боевые искусства. Смотря на тень золотого дракона, сформировавшуюся внутри золотого свечения, даже такой элитный практик, как Хуагу, втянул холодный воздух. Оттенок шока промелькнул на его старом морщинистом лице, в то время как потоки богатой юань силы непосредственно извергались из его тела. Леденящая броня тысячи костей. Плотная сероватая юань сила закружилась, после чего быстро собралась. В считанные секунды она превратилась в гигантскую белую костяную броню, которая обернулась вокруг тела Хуагу. Снаружи этих белых костей сероватое мерцающее свечение придавало броне чувство несокрушимости. «Старая собака, смотри, как я превращу тебя в мертвую собаку за один ход». Линдун стоял внутри золотого свечения, и его глаза холодно смотрели на Хуагу, который был покрыт белой костяной броней. Это была самая мощная атака, которую он мог выполнить в данный момент. Так как он знал, что не может позволить бою затянуться, он должен закончить одним ударом. Рык. После того, как Линдун крикнул, гигантская золотая тень испустила поразительный драконий рев, который заставлял душу дрожать, после чего она полетела к белой костяной броне с грозной силой, которая могла даже испугать элитного практика стадии создания ЦИ. Этот золотой дракон пролетел через горизонт с ужасающей скоростью, после чего яростно столкнулся с белой костяной броней. Мгновенно, казалось, землетрясение разразилось на этой горной вершине, когда она начала маниакально дрожать. Атака Линдуна была действительно пугающей. Глава 260. Отогнан назад. Удивительное столкновение произошло в небе, и вся горная долина неистово встряхнулась. Большие трещины быстро распространялись, в то время как огромные камни падали со скал, врезаясь в озеро с громким грохотом, в результате чего появлялись огромные волны, которые были сотни метров в высоту. Грохот. Волны проносились через озеро, издавая ужасающе громкий грохот. Вся долина была полностью разрушена из-за этого столкновения. Маленький куница парил в воздухе, в то же время сконцентрировавшись на золотом сиянии. Эта атака рассматривалась как финальная у Линь-Дуна. С силой трансформации дьявольской обезьяны и нефритового громового тела, в сочетании с техникой небесной чешуйчатой алебарды и мощью энергии юрани-эссенции, этот удар мог полностью уничтожить практика стадии создания ЦИ. Однако, с Хуагу не так легко иметь дело. Этот старик не только развил свою юань-силу до продвинутой стадии создания ЦИ, но даже развитие его ментальной энергии было довольно высоко. Следовательно, убить его было непросто. Бах! Под пристальным взглядом маленького куницы, фигура закричала внутри золотого сияния, после чего яростно пронеслась в озеро, как метеор, в результате чего появились огромные волны. Когда фигура упала в озеро, она выглядела очень жалко и выплюнула глоток свежей крови. Смотря на его внешность, это был Линь-Дун. Увидев, что Линь-Дун рвется кровью и отступает, маленький куница опешил. После этого он посмотрел на небо. В этой области золотое свечение начало быстро рассеиваться. Когда золотое свечение померкло, громадная белая костяная броня появилась перед глазами маленького куницы. Кто бы мог подумать, что он на самом деле отразит это. Смотря на неподвижную белую костяную броню, неверие промелькнуло в глазах маленького куницы. Наступательная сила прошлой атаки Линь-Дуна была чрезвычайно подавляющей, и даже практик продвинутой стадии создания Ци Хуагу не мог так легко выдержать такую атаку. Над озером выражение Линь-Дуна не изменилось из-за этого факта. Он вытер кровь в углу рта и твердо смотрел на белую костяную броню, которая парила в воздухе. Треск. Под немигающими взглядами человека и куницы, крошечный звук раздался в небе. После этого, крошечные трещины начали появляться на белой костяной броне с тревожной скоростью. За короткое время, которое не превышало нескольких мгновений, огромная белая костяная броня уже была покрыта многочисленными трещинами. Бах! Последняя трещина незаметно появилась. Затем, как последняя соломинка, которая сломала спину верблюда, вся белая костяная броня сразу же разорвалась на куски и превратилась в бесчисленные светящиеся пятна, которые заполнили горизонт. Когда броня разорвалась, Хуагу, который был скрыт в ней, мгновенно появился. Не было никаких эмоций на его лице, в то время как его тело поддерживало вертикальное положение с вытянутыми руками. Однако, в следующий момент, серия взрывных звуков раздалась, как фейерверк, после чего потоки крови хлынули из его тела. Бах-бах-бах. В то время как Линь-Дун и маленький куница смотрели, Хуагу отступал. Кроме того, каждый раз, когда он делал шаг назад, кровавый туман расходился из его тела, в то время как его аура становилась все слабее. БЗЗ-БЗЗ. Хуагу отступал в течение 100 шагов, после чего стабилизировал себя. Сразу же его вырвало кровью. Прямо сейчас, его старое морщинистое лицо было очень бледным, и выглядело ужасно. Однако, когда Хуагу последний раз выплюнул кровь, он немного восстановил чувства, и сильный трепет появился в его глазах. Он никогда не ожидал, что получит такую тяжелую травму в результате атаки Линь-Дуна. Что касается последней атаки Линь-Дуна, если бы Хуагу не использовал свой самый мощный защитный ход, его тело разорвало бы в кровавое месиво этой страшной силой. Как этот мелкий ублюдок может выполнить такую пугающую атаку? Обнаружив тяжесть травм, Хуагу был переполнен гневом. По его мнению, так как он был на продвинутой стадии создания ЦИ, это должно быть прогулкой по парку, чтобы убить Линь-Дуна. Однако, текущая реальность показала ему глупость его мышления. Мало того, что он не в состоянии легко убить Линь-Дуна, он чуть не умер от его рук. Однако, хотя Хуагу был переполнен гневом, он не был дураком. Хотя он знал, что Линь-Дун не сможет выполнять такую мощную атаку последовательно, в силу своих собственных травм он не обладал абсолютной уверенностью, что сможет убить Линь-Дуна. Кроме того, если у Линь-Дуна есть еще трюки в рукавах, Хуагу может даже потерять свою жизнь. Несколько минут назад Хуагу посмеялся бы над этой мыслью. Однако, пережив этот интенсивный бой, он начал настороженно относиться к Линь-Дуну, и он не сомневался в том, что тот имеет еще трюки в рукавах. «Хех, старая собака, ты действительно вынослив». В то время как мысль мелькнула в голове Хуагу, Глаза Линь-Дуна мягко замерцали, и он усмехнулся. Однако, в то же время, он стал более бдительным. Эта предыдущая атака нанесла ему огромный урон. Кроме того, существовало ограничение по времени для трансформации дьявольской обезьяны и нефритового громового тела. Теперь, когда он не смог убить Хуагу, если последний продолжит сражаться, Линь-Дун, скорее всего, начнет постепенно проигрывать. Думая об этом, глаза Линь-Дуна слегка потемнели. Затем, дикое выражение промелькнуло в его взгляде, после чего он крепко сжал древнюю алебарду и активировал оставшуюся юань-силу в своем теле. Вжух! Однако, как только Линь-Дун активировал свою юань-силу и готовился к бою, Хуагу, который находился в небе, увидел это, и выражение его лица резко изменилось. Затем, он быстро отступил, как трусливая курица. После этого, к недоумению Линь-Дуна, он начал бежать. «Мелкий ублюдок, просто подожди. Так как ты убил моего сына, мы не можем жить в одном мире. Я не позволю тебе легко уйти». В то время как Хуагу быстро убегал, его разъяренный рев разнесся эхом в горной долине. Это. Линь-Дун был удивлен, когда смотрел на Хуагу, который бежал быстрее, чем кролик. На мгновение он не мог собраться с мыслями. Хотя он знал, что Хуагу пострадал после прошлой атаки, он также заплатил огромную цену. Поэтому, если бы они продолжили сражаться, конечный результат был бы неопределенным. Однако этот старик на самом деле был такой тряпкой. Хех, похоже, старик был испуган твоей прошлой атакой. Маленький куница также был потрясен этой сценой, после чего он сделал паузу и усмехнулся. Линь-Дун беспомощно развел руками, после чего взмахнул рукавом. Символьная марионетка появилась перед ним. Это были именно та символьная марионетка, которую он получил от Хуа Цзуна. Этот старик, должно быть, использовал метку внутри символьной марионетки, чтобы выследить нас. Когда я сотру ее, он не должен быть в состоянии найти нас с легким движением сознания. Мощная ментальная энергия вошла в символьную марионетку. Теперь, когда он был духовным мастером символов, это было простым делом для него, чтобы стереть след ментальной энергии Хуа Цзуна. Таким образом, через несколько минут он открыл глаза, так как успешно стер метку внутри символьной марионетки. «Давай, покинем это место. Этот старик действительно мстительный. Ранее он погнался за нами в одиночку. Позже, когда он приведет с собой несколько элитных практиков из культа жуткой марионетки, ситуация будет совершенно иной. Поэтому, будет лучше как можно быстрее покинуть это место». Избавившись от угрозы, Линь-Дун облегченно вздохнул. Затем, он махнул рукой в сторону огонька, который был рядом, после чего тот превратился в маленького котенка и прыгнул в объятия Линь-Дуна. «Старый пердун, однажды, я заставлю тебя заплатить». Смотря на раненого огонька, ярость заполнила глаза Линь-Дуна. Если бы он вовремя не пробудился, огонек и маленький куница были бы убиты этой старой собакой. «Уходим. Если старик вернется для мести, это будет еще одно жестокое сражение. Прямо сейчас, ты все еще не в состоянии полностью справиться с ним». Маленький куница также был ранен. Поэтому, быстро сказав, он сразу превратился в пучок света и бросился в каменный талисман. «Не волнуйся, в следующий раз, когда я столкнусь с ним, я буду бить старую собаку, пока она не сдохнет». Линь-Дун яростно стиснул зубы, после чего мгновение успокаивался. Затем, он прижал огонька, и наступил на тень клинка, после чего его фигура превратилась во вспышку радуги, я полетела в противоположном направлении от Хуагу. В то время как Линь-Дун быстро отступал, Хуагу был похож на испуганного цыпленка, когда увеличил скорость до максимума, и бежал в сторону великого марионеточного города. Ранее, близость смерти испугала его. Поэтому, вопреки ожиданиям Линь-Дуна, ему не хватило смелости, чтобы развернуться и сражаться снова. Маниакально убегая в течение нескольких часов, контур великого марионеточного города появился в глазах Хуагу. Затем, он внезапно увеличил скорость, и испуганно рванул в город, в то время как его тело истекало кровью. Как правило, в таком месте, как великий марионеточный город, было запрещено входить через воздух. Поэтому, когда Хуагу показался, это сразу привело к переполоху. Однако, как только они поняли, что это была мощная элита культа жуткой марионетки, все сразу замолчали. Однако, в великом марионеточном городе было несколько сильных людей с острым зрением. Поэтому, когда они увидели Хуагу, они сразу поняли, что он был тяжело ранен. В великой дьявольской секте, на вершине башни, красивые глаза Му Цаньцань удивленно смотрели на эту ужасно выглядящую фигуру в небе, после чего она пробормотала про себя. Этот старик находится на продвинутой стадии создания ЦИ, кто мог так серьезно ранить его? Мисс, по нашим данным, в этом путешествии, Хуагу обнаружил местоположение Линдуна. Позади Му Цань Цань стоял человек и тихо сказал. Линдун, услышав эти слова, Му Цань Цань слегка опешила. В следующее мгновение благоговение заполнило ее завораживающие и красивые глаза, после чего ее изящные нефритовые руки невольно прикрыли губы. Затем, очень мягкий голос, наполненный следом недоверия, вышел из ее губ. Может ли быть он, как это возможно? Глава 261. Подросток в черном. Атмосфера на вершине башни стала тихой. В то же время, из-за своего предположения, благоговение появилось на изысканном лице Му Цань Цань. Как это возможно? Линдун только на начальной стадии создания формы. Как он мог так сильно ранить Хуагу? Придя в чувство, Му Цань Цань нахмурилась и пробормотала про себя. Иди и исследуй этот вопрос. Теперь, когда Хуагу серьезно ранен, это, безусловно, вызовет переполох в культе жуткой марионетки. Я хочу знать, кто так сильно ранил его. Красивые глаза Му Цань Цань мерцали, после чего она решительно сказала. Да, услышав ее слова, человек, стоящий сзади, почтительно ответил и быстро умчался. Когда человек убежал, Му Цань Цань слегка прикусила свои красные губы. Несмотря на то, что она знала, что логически было невозможно для Линдуна так сильно ранить Хуагу, который был на продвинутой стадии создания ЦИ. Однако она чувствовала, что ее предположение должно быть правильным. Кроме того, если ее предположение верно, то очевидно, что она сильно недооценила силы Линдуна. Практик продвинутой стадии создания ЦИ, даже во всей великой пустынной провинции считался элитой. Даже если бы она сражалась против Хуагу, она сомневалась, что смогла бы ранить его так сильно. Среди членов молодого поколения в великой пустынной провинции, вряд ли кто-нибудь смог бы совершить такой подвиг. Тем не менее, по-видимому, Линдун был исключением. Сейчас, хотя он и ранил Хуагу, основываясь на личности последнего, тот не оставит это так просто. Для следующей встречи, он соберет всех элитных практиков культа жуткой марионетки, чтобы устроить засаду. Тогда Линдун будет в реальной опасности. Му Цань Цань пробормотала про себя с опечаленным выражением. Независимо от того, насколько один человек силен, это будет трудно сражаться против целой секты. Однако, если Линдун действительно талантлив, она могла бы оказать ему некоторую помощь. В конце концов, великая дьявольская секта и культ жуткой марионетки не были близки, и это было выгодно для них, если бы противник имел сильного врага. Линдун, сейчас, я немного заинтересована в тебе. Когда печать на древней скрижали ослабнет, я считаю, что ты не упустишь эту возможность. Мне любопытно узнать, насколько ты впечатляющ в массовой битве. Му Цань Цань кокетливо улыбнулась. Уголок ее поджатых губ выглядел очень красиво и завораживающе. Однако, на этот раз, этот извращенный культ жуткой марионетки и идиотский боевой альянс также должно показаться. Если они оба столкнутся с Линь Дуном, насколько захватывающим это будет.